Глава 53. Я еще не отдышалась от смеха, а Киан уже умудрился подняться вместе со мной. Блин, все же силище в нем. Прислонив меня к долбленной емкости с водой, он смахнул все, что находилось на табурете, и, не обращая внимания на мое беззлобное ворчание, что он был не настолько хорош, чтобы у меня способность к прямостоянию и хождению отнялась, подтащил тот и усадил на прохладное дерево. «Я прекрасно знаю, насколько был хорош!» В своей обычной манере фыркнул МакГрегор, зачерпнув воду ковшом. «Понимаю, признаться, что я потряс тебя до глубины души, сложно. Но я все и так вижу по твоим глазам и улыбке». И начал лить воду тонкой струйкой, естественно, в первую очередь, на один из моих сосков. «То, что ты во мне потряс и потолкал, однозначно было не душой». Закатила я глаза и хлопнула его по рельефному прессу, требуя прекратить это безобразие, за что тут же получила полный ковш воды на голову. «Мне снаружи лучше видно было», – парировал он, снова намыливая ткань, и начал тереть мои плечи, отчего я невольно замычала от удовольствия и прикрыла глаза. МакГрегор мгновенно воспользовался моим расслаблением и стал оглаживать и покрывать пеной мою грудь. Он даже на колени встал, натирая и массируя меня так тщательно, будто там скопились чуть ли не вековые залежи грязи, глядя при этом не отрываясь и прикусывая нижнюю губу. «Мне вот интересно, тебе сколько лет в переводе на человеческие?» «Если ты до сих пор никак женской грудью наиграться не можешь, юноша», – ехидно поинтересовалась, сдвигая его руку ниже. «У меня и другие части тела есть, нуждающиеся в гигиене. Я на свои обе головы заметил все твои части тела, еще когда ты спящая в той летающей скотовозке электрической болталась», – ухмыльнулся Киан. «А с сиськами такая штука, оказывается, что их много не бывает». Хотя качество предпочтительней количеству. «И все же, лет тебе сколько? Или опять начнешь мне зубы заговаривать?» Поймала я его запястье и попыталась отобрать подобие мочалки, но противный виверн только отдернул руку подальше, щелкнул якобы устрашающе на меня зубами и опять вернулся к тщательному намыливанию, уделяя теперь пристальное внимание внутренней стороне бедер. «С человеческой ипостасью я живу 2 года. Сюда попал 7 лет от роду, плюс время с момента катастрофы. Движения МакГрегора замедлились, и лоб пошел глубокими морщинами, словно он задумался о чем-то очень неприятном или тягостном. Но тут же тряхнул головой и вернулся к обычному виду. Так что не переживай, тетенька, совращение младенца тебе в вину никто не поставит». «Да, здесь впору переживать как раз о том, что я умудрилась переспать с дедушкой. Удар не хватит хоть тебя, болезный, от чрезмерных нагрузок на сексуальном фронте. Препараты, небось, для потенции принимаешь. Оттого и стоит постоянно. Опасное это дело, знаешь ли, в таком почтенном возрасте». Хоть я и стебалась вслух, но думала о том, каково это было очутиться в водовороте катастрофы, в столь юном возрасте и попасть в чужой неведомый край без шанса вернуться. «А у твоего вида 7 лет – это много или мало?» – спросила, поняв, что ничего, кроме самодовольных ухмылок, в ответ на мои подколки не получу. «Мало», – буркнул Киан сухо и снова на пару секунд нахмурился. «Ты был с кем-то или... или, Летти?» Вот теперь МакГрегор, похоже, стал откровенно раздраженным и, резко вскочив, окатил меня новым потоком воды, явно мстя за бестактность и чрезмерное любопытство. В 7 лет виверны еще слабые и едва умеют летать. Но я был упрямой и непоседливой задницей и удирал от родителей, мечтая научиться всему быстрее. Поэтому и попал сюда в одиночестве. И по сей день не знаю, пережили ли катаклизм мои близкие. К тому же в момент перемещения был ранен, и если бы мне несказанно не повезло попасться на глаза другому взрослому виверну, что также лишился семьи, то ни за что не выжил бы. Он все черпал и лил без остановки воду, как будто и не отдавал себе в этом отчета, пока я не схватила его за руку и не остановила. «Сядь!» — приказала, освободив табурет и отобрав ковш и мочалку. «Моя очередь!» «Я не против!» — с легкостью согласился Киан, смахивая, как и не было, мрачную отстраненность со своей хитрой физиономией. И, плюхнувшись на табурет, сразу же подтянул меня за талию между своих широко расставленных ног и смачно чмокнул в пупок. «Итак, давай колись, красавица моя! Сколько же в твоей жизни было жалких неудачников, прежде чем ты повстречала любовь всей своей жизни, настоящего самца и лучшего любовника из возможных?» Вот тут уже сразу напряглась я. Хоть прекрасно и понимала, что это чистый трёп, но от неизбежного флешбека, в то время, когда именно такой мужчина был у меня, не спасло. Пусть и пресекла проникновение острой ледяной иголки в сердце сразу же. Что-то я не припоминаю ни одного такого в своем окружении. Насмешливо фыркнула, начав натирать с особым рвением плечи и идеально сформированные грудные мышцы Макгрегора. И он не преминул их поднапрячь, добавляя четкости рельефу. Неисправимый позер. Если бы повстречала такое сокровище, то вцепилась бы всеми конечностями. «Но так вот он я!» А раскинул руки Киан, полностью возвращаясь в амплуа несносного клоуна. «Весь твой! Хватай и держи покрепче, пока никто другой не утянул. Шутка ведь понятна и идиоту. Поржи ты, Летти, и забудь. Но почему меня так клинит и все стаскивает не туда? На кой черт мне такое счастье, на которое кто угодно может лапы наложить, а оно не сильно и сопротивляться будет?» Резко отстранившись, я обошла его и взялась стереть сзади, совсем не жалеючи. «Что легко способен получить кто угодно, мне без надобности». Длинные гладкие мускулы спины Макгрегора напряглись, и на этот раз, кажется, совсем не для того, чтобы покрасоваться передо мной. «То есть ты у нас поклонница исключительно моногамии, и случайные связи – это не наш путь?» Тон его, однако, не поменялся, оставаясь легкомысленным. «В моногамию верят либо наивные и недалекие, либо мазохисты, бестолковый ящер», – хмыкнула подчеркнуто пренебрежительно. Позвоночник Киана словно одеревенел, и он устроил сжатые в кулаки кисти на своих бедрах. «Я же с некоторых пор предпочитаю вообще не создавать никаких связей. Сошлись, разошлись, разошлись и все на этом. И как часто сходиться-то случалось, красавица моя!» Голос Макгрегора огрубел, и его красавица на этот раз вышла глухим рокотанием. «По мере необходимости нормальной здоровой женщины в расцвете лет», — соврала я. «Реально же на моем счету всего лишь 3 жалких провальных попытки, ни разу не дошедших даже до поцелуев, не говоря уже о сексе, не считая того истерического срыва с командиром в карцере, где мой оргазм был, похоже, скорее уж на какое-то хирургическое вмешательство в разум и душу, давший освобождение копившемуся все время омертвению чувств». «Вопросы еще имеются?» – прокомментировала я неожиданно долгое молчание Макгрегора. «Или ты все еще считаешь предположительное количество моих возможных мужиков, используя свой бесценный опыт знания размеров женских аппетитов?» «Ты злишься», – констатировал Виверн. «А ты задаешь самые тупые и банальные вопросы, на которые в принципе не имеешь права», – огрызнулась я. «Ожидала от такого умника, как ты, чего-то пооригинальней, чем желание узнать, сколько же народу успело меня поиметь до тебя. Своих-то баб сосчитать всех пальцев рук и ног хватит». «Да долбануться можно. Это что у нас сейчас творится? Какая-то нахрен полноценная семейная разборка с взаимными претензиями. И это всего только после пары быстрых перепихов? Ладно, ладно, второй был не быстрым, а вполне себе качественным, хоть и спонтанным, но дело-то не в том. То, что ты хоть чего-то от меня ожидала, уже греет мне душу, детка», — начал Киан сворачивать на свои обычные шутовские рельсы. «Но это не меняет того факта, что ты злишься большей частью совсем не из-за моих дебильных вопросов и вообще, собственно, не на меня, Как, впрочем, и уверяет меня в том, что половина твоих ответов – вранье. Зачерпнув полный ковш, я щедро окатила этого ясновидца водой, на самом деле желая еще и врезать по макушке. Так, хватит с меня душевных бесед. Станешь и дальше анализировать мой психологический портрет и, как следствие, дрочить в одиночестве? Или заткнешься? Мы доберемся до постели и, наконец, славно потрахаемся. Язвительно спросила, выливая еще одну порцию жидкости. «Психология — лженаука, и видал я ее в гробу!» Сорвался со своего места МакГрегор, хватая меня поперек тела и подбрасывая, как куль с мукой, на плечо. «Если что и анализировать, так это способы заставить тебя кончить столько раз, чтобы твоя стервозность не включалась хотя бы пару часов подряд». Он донес меня до крутой лестницы, развернул, поставил сразу на четвертую ступеньку и начал подталкивать вверх, умастив обе нахальные лапищи на моих ягодицах. Когда стала взбираться, МакГрегор умудрялся на каждом шаге куснуть или лизнуть по очереди округлости. Отмахнуться я не могла, рискуя из-за этого свалиться. Мешал он реально, но, как ни странно, еще несколько секунд назад поднявшаяся пеной необъяснимая злость осела от его дурацкого поведения, и к тому времени, как мы карабкались тем же образом по второй лестнице в спальню, я уже едва сдерживалась, чтобы не захихикать по-идиотски или не взвизгнуть, когда моей бедной заднице особенно перепадало от его нападок. Только оказались наверху, Киан опять повторил свой трюк с тасканием меня до нужного ему места. Очевидно, чтобы убедиться, что я точно дойду до ложа из шкур, никуда не девшись по пути. «Я медленно хожу?» — фыркнула, оказавшись под ним, и толкнула в грудь, пытаясь перевернуть. «Да, блин, мы с тобой до постели целую вечность добирались». Киан поддался поразительно легко, покорно падая на спину. «Нельзя же было истязать себя так долго, детка. А надо было всего только пальцами мне щелкнуть или подмигнуть. Любой твой знак, и весь я, и мой, как ты там сказала, гигантский и великолепно красивый член, были бы к твоим услугам». «Большой? Я назвала его всего лишь большим!» — притворно рыкнула я, накладывая руки ему на горло и делая вид, что собираюсь придушить. «Ерунда, было там что-то про великолепное, я точно помню». Не думая защищать свою шею, он перекатился, подминая меня снова. «То есть мои витиеватые оскорбления и попытки тебе врезать ты не счел достаточным знаком?» — подколола его я, сбрасывая с себя без всякого сопротивления с его стороны. МакГрегор очень достоверно изобразил шок и досаду, сделав большие глаза. «Вот это я тупанул! Столько времени упустили!» Мы еще какое-то время дразнили и поддергивали друг друга, тискались и кувыркались, будто малолетние придурки, никогда не заходившие дальше взаимного петинга, пока Киан не свалился с кровати на пол, не подумав сгруппироваться, отчего досталось его заднице, и, картинно охая и потирая ее, полез обратно. Вот тут я уложила комедианта на живот и вернула его аппетитным тылам каждую любезность, оказанную моим ягодицам по пути сюда. И еще от себя щедро отсыпала. Облизывала, прикусывала, терлась лицом и грудью, одновременно просунув руку ему под живот, сжимая и накачивая его давно восставший член, размазывая влагу на откровенно протекающей уже головке и оглаживая мошонку. МакГрегор же радовал мой хищный взор умопомрачительной картиной. Видом сходящего с ума от возбуждения самца напрягал каждую резную мышцу, комкая шкуры до побеления костяшек на руках, безостановочно ерзал бедрами, то плавно, то порывисто толкаясь в мой кулак, скрежеща зубами рычал, уткнувшись лицом в мех, или запрокидывал голову, изогнувшись всем своим совершенным телом, стонал уже в голос. «Иди ко мне», — позвала я его, вытягиваясь рядом, поняв, что, истязая ласками его и наблюдая за результатом, завелась сама до такой степени, что начала трясти, как в лихорадке. Киан очутился на мне быстрее, чем я сделала следующий вдох. И дольше пришло его время то выманивать, то выбивать из меня вскрики и стоны. Он был словно вода, приникал к моей коже плотнее некуда, обволакивал лаской неугомонных рук и рта, кажется, повсюду следовал за моими движениями, сам порождая их и тут же впитывая. И какая-то же стихия накатывал волнами, то наполняя до предела, до хриплого вопля, то отступал, провоцируя всхлип опустошенного разочарования. Топил меня в себе, не позволяя выплыть, остановиться, принимал в себя и проникая везде, обращался в чистое пламя, в котором мне так нравилось полыхать, нисколечки не задумываясь о том, что любой огонь склонен оставлять после себя пепелище. Ведь я не собираюсь давать этому костру ничего, кроме своей физической оболочки, и меня не волновало, что не гореть ему вечно.